Правильно ли разграничивать народ Божий на церковь, на престоле со Христом и на спасенные народы на новой земле, при новом небе? Братья, мне так ложится на сердце, что вначале так будет разделение церковь Христа, невеста, которая с Ним будет неразлучна. 7 лет будет на небе с Ним, 1000 лет будет на земле, так написано, и будем царствовать на земле. 1000-летнее царство народа израильского приготавливает еще народы, и очень много. В это время спасенные, которых тоже много, обезглавленные за Слово Божие, тоже будут спасены. И вот на время будет такое расположение, как бы церковь отдельно, спасенные отдельно. Но когда пройдет 1000-летнее царство, пройдет суд у Белого престола над мертвыми, и тогда будет новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Я понимаю, что сольются все в одно. Будет новая эра, новый мир, новое человечество. И поэтому даже здесь вот у меня такие есть вопросы. Дерево, деревья, которые будут по ту и другую сторону, будут приносить плод 12 раз в году, листья для исцеления народа. Где это будет? Я думаю, что это на новом небе, на новой земле, при новом небе. Вопрос, а для чего болезни не будет? Ну, некоторые так отвечают, не знаю, братья, что болезни не будет, потому что там деревья эти, потому что там листья для исцеления, как будто такой вот круговорот такой. Не могу до конца сказать, но считаю, что это будет на новой земле, на новом небе. Еще такой вопрос. Нельзя считать, что 7 лет, последняя седьмина, это вся седьмина, великая скорбь. Ничего подобного. Первая половина, 3,5 года, антихрист будет обольщать. И такую жизнь устроит, что всем будет очень нравиться. Всем будет очень нравиться. Прельстит, обольстит, все даст, все будет. Только тем, которые будут послушны ему. Что касается великой скорби, то, исследуя Писание, вы можете найти, что она особо отразится, это во второй половине, при излиянии 7 чаш гнева. Вот это великая скорбь. На кого она будет отражаться? На тех, которые приняли начертание, и в эту скорбь входит и остаток народа израильского, который потерпит великую скорбь. И Христос сказал, такая скорбь будет, которой не было никогда. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. То есть Христос придет, и этим сократятся дни великой скорби для израильского народа. Кто будет на небе? Какого положения дети или подростки в этом возрасте, в Царстве Небесном? Друзья, вот это вопрос, конечно, очень трогательный, и для нас он должен быть на страже. Вот, допустим, я так понимаю, что если кто-то покаялся из детей, подростков, и понимает уже, родился свыше, хотя и не принял крещение, таковые будут восхищены. рожденные свыше, хотя и не принявшие крещение, будут восхищены. К этому нужно прилагать все старания и разъяснять подросткам и дети, которые уже понимают, где зло, где добро. Дети грудные, дети маленькие, не распознающие зла и добра, будут восхищены. Каким путем, не знаю. Ну вот еще один вопрос. Откровение, 21 глава, 24. Какие цари будут написаны там? И цари. Это все относится к новой земле, к новому небу и деревья. Ну вот так пока я... Еще один вопросик. Скажите, чипы – это начертание или подготовка к начертанию? В данное время чипование, где происходит, нельзя считать, что это начертание. Подготовка – да. Начертание, друзья, это не только принятие начертания, как оно будет на правой руке, на челе, или сверху, или под кожу вводиться. Но главное в начертании заключается то, кто примет Антихриста за Бога, признает его и поклонится. Вот в этом суть начертания. Одно единственное хотел бы предупредить или предотвратить, что к начертанию Антихрист готовит людей постепенно. Поэтому даже сейчас вот уже такое привычное становится нам число 666. На машинах можете увидеть, в других местах. А для чего? Не бойтесь, хотя это код Антихриста. Чипы вводятся. Не бойтесь, посмотрите, как они полезны. Некоторые, которые приняли чип за большие деньги или как там уже, они очень рекламируют обширно. Почему раньше мы этого не сделали? Как теперь живется хорошо? Не боюсь, потеряюсь ли, нападет ли кто? Или вдруг какой-то инфаркт у меня приключится, или какие-то нужно необходимые меры принимать? За мной строгое наблюдение через вот этот чип. Поэтому так вот потихонечку и приручают.